сделать гораздо сложнее. Но надо просто сделать. Просто сделать. Как отвечать свои потребности? Все тривиально. Все гениально и просто. Берем потребность, называем ее и смотрим, реализуется или нет. Если не реализуется, задаем себе вопрос, как реализовать? И начинаем делать то, что позволяет ее реализовать. Давайте я вам расскажу, каким образом мы мешаем людям реализовывать их потребности. Тем самым немножечко перехватываем у них толику энергии, чтобы тоже через задницу реализовать какие-то свои потребности. Ну, например, как мы блокируем у людей потребность в безопасности? Ну, во-первых, нарушаем их личное пространство. Знакомое явление. Устраиваем скандалы. Не заботимся друг о друге. Забота позволяет чувствовать себя в безопасности. Не требуем дисциплины. Дисциплина – наличие списания. Дисциплина – это не то, что я сказал, ты сделал. А это подъем в 8, завтрак в 9, зарядка в 8.30 и так далее. Чтобы было четкое расписание, чего ты делаешь в течение дня. Очень сильно расслабляет психику. Позволяет психике перестать напрягаться на тему неизвестности того, что будет через полчаса. Неизвестность очень сильно напрягает. Наличие плана, распорядка дня расслабляет психику. Особенно у детей. Потому что она еще не сформированная. Наказание. Особенно жесткие и неуместные. Или избыточные. Когда сделал на копейку, получил за это по шее на рубль. Необоснованное ограничение. Мам, можно я пойду во двор? Нельзя. Ну почему? Я так сказал. Нельзя, говорю. Все, дома сиди. Мам, ну объясни. Не буду я тебе ничего объяснять, сиди дома. Человек в расстройстве, человек не понимает. Ой, Танюш, получить реализацию потребности всякий, с одной стороны, выйти замуж, кривой способ, но с другой, как же включение в рот? Ну, включишься ты в чужой рот, и что? Ну, изменит это твою энергию на 4%. И ты оттуда же не только получаешь проблемы, ты оттуда получаешь и поддержку. А, кстати говоря, потребность замужества, потребность в сексе как раз не закрывает, а открывает. В большинстве семей секса нет. И он заканчивается в течение первых 2-3 лет. А дальше раз в год, счастье какое. Непоследовательность в наказаниях, непоследовательность в поощрениях, да и вообще наказания как таковые. Считается, что не, ну мы ребенка не бьем, мы его морально наказываем. Моральное наказание часто больнее телесного. Способы нарушить потребности по второму уровню в удовольствиях. Удовольствие в одиночку. Коллективное удовольствие гораздо приятнее. Как это делают обычно современные родители. Хватит ныть на планшет, иди займись. И ребенок занят. Или компенсировать удовольствием отсутствие прочих потребностей. Тогда вечерком алкоголь, киношка, клубешник, случайный секс. А в остальном полный шок. Потребность в значимости, в уважении, в статусе. Как она нарушается? Через ложь, через грубое невежливое отношение, унижение, пренебрежение, снисходительность, сверхопека, не давать человеку рта открыть, принимать за него решения, не давать ему обязанностей и не требовать выполнения обязанностей. Как ни странно. Когда человек выполнил свою обязанность, он гордится этим. Если у него нет обязанностей, то он лишний в семье. В подавляющем числе семей, которые старше 5-7 лет,